И опять я увидел улыбку из тех, что писал Рембрандт. «Хорошо, Мот, я уверен, что ты ничем не рискуешь, но ты должна быть готова к жертве, и ты по-прежнему согласна?» Я подтвердила. «Ты достойна крови, которая течет в тебе, Мот Руффин. Будет это скоро, но также скоро пройдет. Однако не позволяй людям, вроде Моники Ноулс, запугивать тебя». Я терялась в догадках. «Если ты позволишь и подчинишься им с их глупостями, тебе лучше вовремя отступить. Они превратят предстоящие тебе испытания в адские муки. В тебе есть пыл, но есть ли у тебя выдержка?» «Я считала, что выдержу все». «Хорошо, Мот. Через несколько месяцев, возможно, совсем скоро, тебя ждут перемены. Сегодня утром я получил письмо из Лондона и уверился в этом. Я оставлю тебя ненадолго. В мое отсутствие добросовестно исполняй обязанности, которые на тебя лягут. Кому много поручено, с того много спрашивается. И обещай не рассказывать о нашем разговоре Монике Ноулс. Если ты болтливая девочка и не доверяешь себе, признайся, в таком случае мы не станем звать ее сюда. И не побуждай ее к разговорам о твоем дяде Сайлосе. У меня есть причина настаивать на этом. Мои условия тебе ясны?» «Да, сэр». «Твой дядя Сайлос», — вдруг заговорил он громким и сильным голосом, почти ужаснувшим меня, ведь отец был стар, — «изнемогает под бременем клеветы. Я не обмениваюсь с ним письмами, не разделяю, никогда полностью не разделял его взглядов. Он стал религиозен, и это похвально, но есть вещи, с которыми даже религия не должна примирять человека. Он же — лицо прежде всего пострадавшее и невольная причина большой беды. Он, насколько я знаю, поддался апатии, что внушает подозрения, и легко может быть истолковано против него. Но Руффины ни при каких обстоятельствах не должны позволять себе такой слабости. Я советовал ему, что следует предпринять, и обещал, не поскуплюсь на расходы. Однако он не захотел, ничего не сделал. Он в действительности никогда не слушал моих советов. Он поступал по-своему, по наущению грязных, презренных людишек, с которыми связался. Не ради него. Зачем мне? Я стремился и прилагал усилия, чтобы смыть пятно позора, которое из-за случившегося с ним несчастья обесчестило нас всех. Он же мало тревожился. Он слишком смиренен. Смиреннее меня. Он заботится о своих детях меньше, чем я о тебе, Мот. Он эгоистично уповает на будущее, безвольный мечтатель. Я не таков. Я считаю, мой долг печься не столько о себе, сколько о других. Значение и вес достойного имени — особенное наследство, святое, но подверженное порче. И горе тому, кто губит его или допускает его погибель. Это была самая длинная речь, которую я когда-нибудь слышала от отца. Неожиданно он заключил. «Да, мы, Мот, ты и я, мы представим доказательства, свидетельство, которое, коль скоро будет верно понято, убедит всех». Он оглянулся. Мы были одни. В саду почти всегда было пустынно. Мало кто подходил к дому с этой стороны. Я, наверное, слишком разговорился. «В нас до самого конца живет дитя. Оставь меня, Мот. Мне кажется, теперь я знаю тебя лучше, я доволен тобой. Иди, Мот, я посижу здесь». Если он узнал обо мне что-то новое из этого разговора, то, несомненно, и я о нем. Я и представить себе не могла, какая страсть до ныне полыхает в его старом теле. Сколько жизни и огня может обнаружиться на его лице, обычно жестком и бесцветным, как пепел. Я оставила отца сидящим на грубо сколоченной скамье, и следы бури еще проступали в его чертах. Сведенные брови, сверкающие глаза и сурово сжатый рот, странно взбудораженное выражение лица все еще выдавало волнение, каким убеленная сединами старость почему-то удивляет и тревожит юных. Глава 20. Остин Руффин отправляется в путь. На следующий день пришел преподобный Уильям Фэрфилд, несколько простоватый викарий при докторе Клее, кроткий, сухощавый, с выступающим тонким носом человек, готовивший меня к конфирмации. И когда мы закончили с катехизисом, Отец позвал викария в кабинет, где совещался с ним, пока не позвонили к завтраку. «У нас была интересная, смею сказать, преинтересная беседа с вашим папой, мисс Руфин», объявил, как только подкрепился мой преподобный визави. Сияя улыбкой, он откинулся на спинку стула, положил руку на стол и осторожно обвил пальцем ножку бокала с вином. «Вы не имели чести, я полагаю, видеть вашего дядю, мистера Сайлоса Руфина из Бартрама-Хо?»